Воины прощаются с Пхишмой. Упав на закате на поле кровавом, он смелости, твердости придал Пандавам. Но это старейшего вроде паденье твоих кауравов повергло в смятенье. То ствол, причитали, упал с колесницы, отметивший племени Куру границы. Почувствовав горе безмерного бремя, две рати сражения прервали на время. Земля застонала, и солнце свой жгучий утратило блеск, и упрятали тучи все небо, и вспыхнули молнии зорницы. Сын Ганги упал с колесницы. От битвы губительной, в горе отпрянув, воители двух опечаленных станов, без твердых щитов, без воинственной стали, в круг Пхишмы, душою великого, встали. Друзьями он был окружен и врагами, как Брахма, творец мироздания богами. Почтить храбреца, забывая о мести, Пандавы пришли с кауравами вместе. Тогда своему и враждебному стану сказал добродетельный отпрыск Шантану: «Привет, колесниц, обладателям славным, владыкам державным, бойцам богоравным! Свисает моя голова мне на горе, на стрелах покоясь, нуждаюсь в подпоре. Подушечек маленьких, мягких, с десяток цари принесли предводители схваток, но, — молвил с усмешкой старик благородный, — для ложа мужчины они непригодны. Увидел он Арджуну. Этот владетель большой колесницы являл добродетель, и воина, гаснущим взглядом окинув, сказал ему: «Арджуна, царь властелинов, подпору найди голове моей ныне, но чтобы она пригодилась мужчине». И Арджуна, с болью добывший победу, тоскуя и плача, ответствовал деду: «Приказывай, лучший из воинов, сразу пойду, твоему подчиняясь приказу». Сын Ганги сказал: «Знаешь сам превосходно, какая мужчине подпора пригодна». И Арджуна, доброму верен порыву, каленые стрелы достал, и Гандиву, и выстрелил, доблестный, полон печали, и стрелы под голову Пхишмы попали, уперлись в затылок ему опьяньем. И Пхишма, боровшийся долгим бореньем, доволен был этой подушкой походной, был счастлив, что Арджуна, муж превосходный, постиг его волю, и молвил он внуку: «Хвала твоему благородному луку! Хвала твоему сильнорукий старанью! Не то на тебя бы обрушился с бранью! Теперь я доволен, теперь я спокоен, на ложе и стрел умирать должен воин». Затем кауравам сказал и пандавам, царевичем юным, царям седоглавым: «С исполненным долгом пришел я ко благу. На ложе из стрел я и мертвый возлягу. Лишь солнце сокроет свой блеск за горами, сокроюсь и я, провожаем царями. Когда колесницы владетель багряный отправится солнце в места вайшраваны, покину я жизнь, как любимого друга. От мощных царей мне потребна услуга. Пусть выруют ров, и в костре погребальном я буду сожжен, и приветом прощальным, истерзанный сотнями стрел, многократно я солнце почту, уходя безвозвратно, а вы, кто всего мне дороже на свете, от битв, от вражды откажитесь, о дети! Врачи, несравненные в мудром леченье, искусно постигшие стрел извлеченье, казались от смерти надежной оградой, но Пхишма сказал: «Отпустите с наградой своих лекарей. Не нужны мне лекарства. Навек ухожу из непрочного царства. Как воин я жил и достиг высшей цели, исполнил свой долг в этом бренном пределе. На ложе из стрел я взошел ради чести, да буду сожжен я со стрелами вместе. Дурьотхана, сын твой, о царь над царями, врачей отпустил, наградив их дарами». Пред Пхишмой с восторгом склонились владыки. Исполнил он долг наивысший, великий. Смотрели цари на него изумленно, достиг он величия, хранитель закона. И вот с кауравами вместе пандавы в круг ложи и стрел, где лежал белоглавый воитель, прошли, о бесстрашном печалясь, почтительно воины с Пхишмой прощались. В круг славного ложа расставив охрану, тая в своем сердце тяжелую рану, покрытые кровью вожатые рати неспешно вернулись в шатры. На закате и стало Юдхиштхире с братьями слышно то слово, что молвил всезнающий Кришна: «Сын долго! Не братом твоим, не тобою повергнут блистательный муж, а судьбою. Иль думаешь, Пхишма, помедлив с отпором, сожжен был твоим всесжигающим взором?» Ответил Юдхиштхира Кришне: «Ты наше, о Кришна, прибежище, наше бесстрашье, ты тот, от кого храбрецов возвышенье, чья милость победа, чей гнев пораженье. Не странно, что ты для воителей благо, где ты там победа, где ты там отвага, мудрец, обособивший вечные веды, для воинов правых ты знамя победы». Доволен был Кришна познанием богатый, сказал: «Ты, как должно, пандавов вожатый».